Илья Соломенный. Сумеречный охотник 2. Глава 1. «Ну и дрянь!» — поморщилась Блонди, брезгливо пытаясь очистить пучком травы заляпанный зеленой жижей рукав своего кожаного плаща. «Ты все никак не привыкнешь, что поход в сумрак не прогулка?» — отстраненно спросил я, разводя ребра Кахиториса. Уродливая, напоминающая многоножку тварь, размером в десяток с лишним метров, лежала передо мной, прижатая к земле стальными канатами. Пришлось постараться, чтобы заманить монстра в ловушку. Но в итоге у нас получилось это сделать. И теперь я потрошил тварь, пытаясь достать из нее ключ. С момента, как мы стали свидетелями странного разговора между Маркусом и неким существом, замотанным в балахон, прошли сутки. Ведь, послушав беседу этих двух, мы с Мисти свалили как можно дальше. Тягаться с трехметровым человекоподобным чудищем, контролирующим и людей, и сумеречных тварей, а также бывшим боссом, которому совершенно явно велели остановить меня любой ценой, я не хотел. Вообще, тот странный разговор, невольными событиями которого мы стали, оставил много вопросов. Про компас не было сказано ни слова, но от чего-то тварь. Я не сомневался, что это не человек. Не бывает таких огромных людей, от которых так сильно несет сумраком. Велела Маркусу остановить меня, и зачем? О каком их деле шла речь, и почему я представляю для него угрозу? Тот монстр в балахоне сказал Маркусу, что я не должен добраться до осколка и докопаться до правды. Что он имел в виду? Что-то, что касается моих родителей? Значит, я на верном пути? И что это вообще за существо? Компас явно указывал на него, как на ключеносца. Но этот балахончик точно не был обычной сумеречной тварью, а кем-то разумным, способным общаться, контролировать людей и... тем, кто наладил с Маркусом какой-то контакт. Проклятие. Мысли начали роиться в голове, как дикие осы, в тот момент, когда я услышал все это, и продолжали метаться, когда мы с Мисти убрались подальше. К счастью, урочище было большим, и скрываться в нем не составило труда. Осторожно перемещаясь на байке, мы обнаружили другого ключеносца, из которого я прямо сейчас доставал очередной артефакт, способный сделать меня пробужденным. «Есть!» — выдохнул я, вытаскивая из внутренности сумеречной твари иглу. На этот раз красного цвета. И убрал ее в тайную сумку, к трем оставшимся артефактам. Один. Остался всего один ключ. И 3 дня на то, чтобы его добыть. Думая об этом, я посмотрел на Мисти. Блонди вела себя точно так же, как в прошлый наш визит в сумрак. На место стеснительной, тихой, милой девочки пришла решительная, уверенная и чуть насмешливая дама, владеющая несколькими направлениями магии. Сколькими точно, я так и не определил, да и Мисти сама не знала этого. Моя напарница, как и раньше, помогала мне обходить аномалии, удрать от ублюдков, уничтожать монстров и сыграла не последнюю роль в поимке ныне мирно спящего ключеносца. Вот только надпись на моей руке... «Убить Мисти» появилась неспроста и никак не давала мне покоя. Как будто прочих проблем было мало. Почему ее надо убить? Зачем тогда было спасать Блонди раньше? С того момента, как появилась надпись, несколько возможностей исполнить это указание у меня было. Мисти без опаски подставляла мне спину, и я мог запросто жахнуть ее молниеметом. Дерьмо Грифона, да я мог грохнуть ее прямо сейчас, но... Но я не делал этого. Разумеется, не потому, что думал, что не смогу. Просто... Проклятие, да было достаточно причин, чтобы не торопиться. Я не всегда слепо действовал по указаниям отца, которые он выжигал на моей руке, и не каждый раз это приводило к негативным последствиям. Но главное было в другом. Я просто не хотел убивать Блонди. Я привязался к ней, и девчонка не сделала мне ничего плохого. Проклятие, да все было наоборот. Она мне помогала по мере своих сил, искренне и фактически почти бескорыстно. Я действительно хотел помочь ей в ответ. Излечить от цветочного проклятия и вернуть память, если получится. Но шрамам было плевать на мои мысли и желания. Они болезненно жгли предплечья, словно говоря о том, чтобы я не мешкал. И тем не менее, я не спешил. Сначала нужно было достать последний, 5-й ключ, а уж потом... Потом посмотрим. За такими безрадостными мыслями я закончил потрошить Кахиториса, сложил добытые из него ингредиенты в контейнер, убрал их в рюкзак, помыл руки водой из фляжки и снова сверился с компасом. Проекция показывала на северо-запад, в ту часть кратера, где раскинулась обособленная от леса территория. Судя по тому, что я видел на проекции устройства, это было гигантское поле аномалий, и я всерьез опасался, что там на байке будет не проехать. Осторожно петляя меж магических деревьев и время от времени отстреливаясь от нападающих на нас мелких монстров, мы добрались до края заросшей территории и остановились, оценив раскинувшееся перед нами зрелище. «Внушительно», — заметила Мисти, все так же сидящая позади и держащаяся за меня. Я лишь молча кивнул, разглядывая аномальное поле. Не знаю, какого оно было размера, большое, но ничего подобного я раньше не видел. Над иссохшей землей висели каскады, переливающиеся в воздухе воды. Она вырывалась из земли и, превращаясь в закрученные ленты, плыла над странными кристаллическими наростами, похожих на кривые скульптуры самых разнообразных тварей. Время от времени эта вода образовывала стены, исчезала в земле, закручивалась спиралями, превращалась в плоскости, шары. Между всем этим прямо в воздухе плавали куски скал и земли, на которых росли редкие растения. Все находилось в непрерывном движении, и то тут, то там, на этом огромном поле мелькали тени существ. «Не уверен, что мы проедем. Придется ставить арч здесь», — резюмировал я, разглядев происходящее в подзорную трубу. «Сказано, сделано». Мы припарковали байк в кустах между деревьев и направились прямо к мигающей на компасе точке ключеносца, который, судя по всему, находился где-то в центре аномального поля и совсем не двигался. Проклятие. Надеюсь, там не какой-то здоровенный тролль, которого не прошибешь из моего оборудования и оружия. В таком случае остается надеяться только на Мисти. В очередной раз, хмуро посмотрев на Блонди, спокойно идущую впереди и безошибочно определяющую опасные аномальные зоны, я снова подумал, что мне совсем не хочется ее убивать. Вжжж. Звук, раздавшийся где-то позади, выбивался из общего шума сумрака, и я мгновенно развернулся, вскидывая винтовку. Взгляд зашарил по лесу, с виска скатилась капля пота. Слишком знакомый звук. Слишком. Вжжж. Вжжж. Две красноватые точки мелькнули на фоне мрачного леса, пролетели по широким дугам, огибая края аномального поля, и приблизились к нам. Трикозы, сука. Едва я это понял, как за деревьями, от которых мы удалились едва на сотню метров, послышались человеческие голоса. «Нас догнали», — выдохнул я, проверяя кассету с боеприпасами перчатки. «Мисти, это ублюдки». «Будем сражаться?» Ответить я не успел. В воздухе раздался свист. Вокруг нас в серую пыль упало несколько каких-то штук. Бах! Бах! Бах! Раскрываясь каскадами электрических разрядов, бомбы, которые метнули ублюдки, начали взрываться одна за другой. И почти сразу следом за нами послышался сухой треск выстрелов из винтовок. «Бежим, бежим!» – заорал я, швыряя к кромке леса три подряд бомбы и выцеливая появившихся там ублюдков. Выстрел, другой, третий. В одного из сумеречных охотников я попал, но вот все остальные пули ушли в молоко. Преследователи не спешили покидать укрытие. А вот мы оказались перед ними как на ладони, поэтому вступать в схватку было совершенно бесполезно. Подстрелят, словно глупую утку. Сумеречные охотники быстро растянулись вдоль края аномального поля и открыли по нам огонь. Их было много, несколько десятков человек. Мимо парящих в воздухе каскадов воды, из которых пули ублюдков выбивали брызги, мимо висящих в невесомости камней, рвавшихся крошкой и осколками, когда в них попадали выстрелы сумеречных охотников, мы рванули к центру аномального поля. Туда, где у нас было преимущество. Я полагал, что сразу за нами преследователи не сунутся. Побоятся вляпаться в какую-нибудь аномалию, а вот Мисти может безошибочно определить, как проскочить мимо опасных костемолок, трамплинов, зыбучих песков и всего остального, что было щедро раскидано вокруг нас. Однако я ошибся. Часть ублюдков во главе с парой пробужденных рванула в аномальное поле, пока остальные продолжали обстреливать нас с Мисти издалека. «Осторожно!» — выкрикнула Блонди, словно почуяв опасность и резко обернувшись. Легким движением руки, своей магией, телекинетической или воздушной, я так и не успел понять. Она отбросила меня на пару шагов вправо, и над тем местом, где я только что находился, рванула пара электрических заклинаний. Они спровоцировали ближайшие к нам аномалии, и площадь вокруг, в несколько десятков, а может и сотню квадратных метров, рванула электростатическим зарядом, да так, что у меня от треска заложило уши. Воздух наполнился искрящимися молниями, которые распространялись и по текущей в невесомости воде. Однако вызванный Мисти мутный купол укрыл нас от электричества и не позволил аномалии превратить незваных гостей в гриль с хрустящей корочкой. С грохотом попадая в колдовской барьер, молнии растекались по нему. Сама Блонди умудрилась жахнуть чем-то огненным из своего смертоубийственного арсенала по преследующим нас пробужденным и жмущимся к ним простым охотникам. Пробив защитный купол изнутри, на преследователей обрушился настоящий огненный град. Пронесясь через разделяющие нас пару десятков метров, он прошил защитные амулеты нескольких ублюдков и заставил их вспыхнуть как спички. Пробужденные успели укрыться за магической защитой, да и амулеты у них были, судя по всему, помощнее, чем у рядовых охотников, но тут уж к схватке подключился я. Не жалея зарядов механической перчатки, я запустил в преследователей сразу три капсулы со спрессованным, легковоспламеняющимся маслом. Дождавшись, пока они разобьются, вскинул винтовку, выстрелил зажигательным кристаллом в образовавшуюся под ногами ублюдков маслянистую лужу и... Эффект от этого превзошел все мои ожидания. Пламя жадно лизнуло масло, рвануло во все стороны, зашипело, соприкасаясь с висящей в воздухе водой, и превратилось в огненный торнадо, поглотивший вместе с людьми здоровенный кусок аномального поля. «Есть!» — радостно выкрикнул я, глядя на бушующий огонь. «Есть! Мы их где...» «Бах! Бах! Бах!» Очередные выстрелы раздались сразу с двух сторон. Не оттуда, откуда появились преследователи, а... «Проклятие! Нужно уйти глубже, Мисти, глубже в аномалии!» — заорал я, разглядев, как с востока и запада к нам приближаются новые группы ублюдков. Сумеречные охотники умудрились обойти нас, пока мы с Блонди были заняты схваткой с первой группой. Оставался один путь отхода — к центру аномального поля. Укрываясь за осколками камней, каскадами парящей воды и висящими в воздухе кусками земли, мы принялись пятиться, отстреливаясь и отбиваясь магией от приближающихся преследователей. Мисти отразила один удар атакующих нас магов, другой, третий. Их было много, человек 7 или около того, и девушка не успевала атаковать в ответ всех рассредоточившихся колдунов. Поддерживаемый ей защитный купол врезались разные стихийные заклинания, а него разбивались пули ублюдков. Я пытался отстреливаться, швырнул в нападающих электрические бомбы, запустил в них оставшиеся маслянистые капсулы в надежде повторить фокус с огненным торнадо. Однако сумеречные охотники пресекли мою задумку в зародыше, сбив капсулы в воздухе и не позволив им разбиться поблизости от себя. Разрывающиеся бомбы же окутывали молниями защитные полусферы пробужденных, усиленные колдовскими амулетами, не причиняя преследователям никакого вреда. Мы отступали все глубже и глубже в поле, надеясь скрыться за вереницей опасных аномалий, которые ублюдки не смогут пройти так же быстро, как и мы. Но эти сволочи, судя по всему, пристально следили за тем, как именно мы передвигаемся и шли точно след в след, пусть и на небольшом расстоянии. Так что оторваться не получалось. Наша схватка продолжалась на ходу, и единственным вопросом было то, кто быстрее устанет. Мисти, поддерживающая защиту, огрызающуюся магией, прокладывающую нам путь, или преследующая нас пробужденная. Впрочем, судьба, как обычно, решила поиграть в свои игры. В какой-то момент купол Мисти покрылся сеткой трещин. Пробки умудрились совершить синхронный удар и нанести нашей защите серьезный урон. Блонди зарычала, психанула, и у одного из магов под ногами взорвался огненный столб, сжирая его вместе с защитой, амулетами и окружающими колдуна-стрелками. С лба Мисти градом покатился пот. Я понял, что такая атака отняла у нее много сил, но не мог ничего сделать. Мои редкие и бесполезные выстрелы не пробивали защиту ублюдков. Моя напарница умудрилась убрать одного из опасных преследователей как раз, когда мы проскочили лабиринт гравитационных аномалий и оказались за пределами круга, образованного острыми каменными осколками, торчащими из земли и украшенными кристаллическими наростами. Внутри круга тоже хватало здоровенных камней, и я не сразу сообразил, что мне напоминает это место. Рукотворный каменный сад или каменный желез. И в этот момент чувство опасности кольнуло мне лопатки. Резко развернувшись, я уставился на тройку берсерков. Здоровенных, двухметровых, человекоподобных, мохнатых тварей, со звериными мордами и неестественно длинными лапами, увенчанными когтями. Они сидели на плоских, высоких камнях и наблюдали за нами. Я не стал терять времени, вскинул винтовку и открыл огонь бронебойными кристаллами, надеясь снять хотя бы двух из этой троицы. Твари явно не ожидали такой быстрой атаки. Вся обойма ушла в грудь самого правого монстра и, буквально, разорвала его на части. Двое других бросились в разные стороны, скрывшись за высоченными камнями и решили взять нас в клещи. «Дай мне несколько секунд!» — крикнула Мисти, вызывая за пределами нашего скалистого круга здоровенную огненную стену, которая отрезала нас от преследователей. «У нас их нет», — рявкнул я, лихорадочно шаря глазами по каменным осколкам, в надежде понять, откуда ждать нападения. Руки сами загнали в винтовку вторую и последнюю обойму с бронебойными кристаллами. Берсерк, снеся один из каменных столбов, выскочил совсем рядом со мной. Метрах в пяти, но я успел сориентироваться. Кинув оружие и поймав мутную за пеленой каменной крошки и пыли фигуру в прицел, утопил спусковой крючок. А затем еще и еще. Винтовка тихо щелкнула, когда восьмой кристалл вошел в череп твари, опрокинув ее назад. Потратив все пули, я умудрился положить второго монстра, но оставался еще один. Вум! Широченная огненная плеть промелькнула между каменных колонн, попав в высунувшегося берсерка и без проблем отрубила ему голову. Массивное тело рухнуло в десятки метров от нас, и Мисти довольно усмехнулась. «Готов!» Выстрел я услышал за мгновение до того, как Блонди покачнулась, и на ее груди расцвело кровавое пятно, окрасив белую рубашку алым цветом. «Нет!» Рявкнул я, бросаясь к девушке и успевая подхватить ее до того, как она рухнет на серую, высохшую землю. Рядом с нами несколько пуль приближающихся ублюдков выбили из каменных колонн крошку, но я не обратил на это никакого внимания. «Мисти, Мисти!» «Отвлеклась, дура!» Выдохнула она, прикрыла глаза. Я почувствовал дуновение магии. А в следующий миг возбужденные и довольные голоса преследователей, приблизившихся к нам вплотную и уже готовых прорваться за пределы каменного круга, сменились воплями боли и ужаса. Я почувствовал вокруг жар и, подняв голову, увидел, как нас с Блонди окружила стена ревущего, высоченного пламени, метров 20 в диаметре. Надпись на руке полыхнула едва ли не таким же огнем, который бушевал вокруг. «Убей Мисти». Послание отца явно сигналило о том, что сейчас идеальный момент, чтобы убить девушку. «Шейн!» — прохрипела Блонди, и из ее рта вытекла струйка крови. «Уходи! Оставь! Меня! Уходи!» «Проклятие!» — прорычал я, гладя девушку по волосам и игнорируя сильнейшее жжение в предплечье. «Ну уж нет!» Все это до боли напоминало ситуацию с молодым Гёссе во время нашей с Мисти первой совместной вылазки в сумрак. Сорвав со спины плоский футляр с ключами, я достал оттуда первый попавшийся и посмотрел прямо в ультрамариновые глаза напарницы. «Ты не умрешь сегодня, поняла?» Она слабо улыбнулась, и я с размаху вонзил ключ в сердце Мисти. Стоило это сделать, как вокруг нас ударил магический импульс. Он раскрошил каменные колонны и оттолкнул огненную стену на десятки метров. Я снова услышал крики ублюдков. Все вокруг заволокло пылью, оставшейся от уничтоженного камня. А ключ на моих глазах втянулся в тело Блонди, заставив страшную рану исчезнуть почти мгновенно. Девушка шумно втянула в себя воздух, изогнулась в моих руках, застонала и обмякла. А я почувствовал, как надпись на предплечье исчезла. Его перестало жечь огнем. «Неужели? Мисти?» Я легонько тряхнул девушку за плечи. «Мисти?» Она резко распахнула глаза, заставив меня облегченно улыбнуться. «Проклятие, ты меня напугала. Как ты?» Блонди перебила меня, приподняв руки и вытянув их ко мне, сложив лодочкой. «Что?» Яркая вспышка на мгновение ослепила меня. От неожиданности я дернул головой. Заморгал, а когда зрение прояснилось, увидел... «Этого не может быть. Что?» В руках у Мисти, все еще покоящейся на моих коленях, лежал ключ. Но не простая игла. Здоровенная, раза в три больше, чем все виденные мной ранее артефакты и сине-черная, поглощающая сам свет. «Что за хрень?» – прошептал я, переводя взгляд с Блонди на ключ в ее руках. «Что это за хрень, Мисти?» «То, что ты искал», – хриплым голосом произнесла девушка. «То, что тебе нужно. Время настало, Шейн. Возьми! Возьми это и используй!» Она не договорила. Где-то за пределами уцелевшего внешнего круга камней снова послышались людские голоса. «Проклятие! Сколько же людей Маркус сюда вызвал?» Стоило вспомнить о бывшем боссе, как вдали послышался его голос. «Прочешите здесь все! Оцепите поле! Найдите мне его и отрежьте этой верткой скотине голову!» «Времени нет, Шейн!» прошептала Мисти, продолжая протягивать мне темный ключ. «Сейчас я не смогу нас защитить, так что решай». У меня в голове крутились сотни вопросов, вдобавок ко всем тем, которые и так занимали в черепушке немало места. Но Блонди была права, не было времени мешкать. Ублюдки вот-вот будут здесь. «Значит, четыре ключа вместо пяти? Или этот сойдет за парочку?» Я взял артефакт из рук Блонди и присоединил к нему 3 других из своей сумки. «Даже больше», — тихо ответила девушка. Сердце бешено колотилось, по вискам бежал пот, когда я взял ключи и поднес их к своей груди. «Ну, будь что будет», — выдохнул я. А затем вонзил артефакты себе в сердце.